Глава 7. Чарльз Карлингтон, принц Великобритании, наследник британской короны и человек с еще десятками титулов, в поисках которого было задействовано огромное количество человек, ради любых слухов о местонахождении которого совершались подкупы, совершались убийства должностных лиц стран, которым хотя бы в теории могло быть известно, где он находится, сидел на холодном металлическом полу камеры, где-то на одной космических станций, вращающихся вокруг одной из планет галактики, расположенной в сотнях световых лет от Земли. Пленник, в первые минуты после пробуждения пробовал выбраться. Выдвинувшиеся с легким щелчком из запястья клинки ударились в металлические стены, с огромным трудом царапая твердый материал, но ему никто не дал второй попытки. Материал камеры оказался токопроводящим и мощнейший разряд тут же поджарил его тело, убив на месте. Человек оказался понятлив и второй попытки не потребовалось. Он сел в центре комнаты и стал ждать развития событий. После недель непрерывной борьбы за жизнь, когда он выкапывался из-под земли, это даже было похоже на своеобразный отдых. Не было непрерывных смертей от удушья, не надо было постоянно что-то делать, спасая себя и отчаянно борясь с засыпающейся в дыхательные пути породой. Вот только внутри него кипела безумная злоба, которую он едва сдерживал усилием воли. Сначала чертов русский, доставивший столько хлопот, а как только он выбрался, появился еще кто-то, по чьей милости он теперь находился в заключении. «Ничего», — тихо прошептал он себе под нос, двигая одними губами, чтобы гипотетические враги не услышали его обещаний, данных самому себе. «Выберусь и всех убью, всех до единого. Они пожалеют, что связались со мной, клянусь собственной кровью». Часть стены практически бесшумно отъехала в сторону, но принц уловил изменение обстановки и подскочил, тут же выпустив из рук клинки и настороженно уставился на вошедшего в помещение эльфа, который со скучающим видом начал обходить поворачивающегося за ним следом обнаженного человека. «Интересно», — произнес эльф скучающим голосом на чистейшем английском языке без малейшего акцента, — «какая хорошая заготовка, можно попробовать сделать нечто особенное. Кто вы? Что вам от меня нужно?» Напрягшись всем телом, задал вопрос человек. Принц слегка опасался бросаться в атаку, помня, с какой легкостью его в прошлый раз прикончили. Был бы у него коммуникатор, он бы обязательно попытался, как минимум достав из него огромное количество взрывчатки, которую носил с собой как раз для случаев, в которых можно было попасть в плен, но к его сожалению, устройство было уничтожено и доступ к способностям заблокирован. «Чарльз Карлингтон», — продолжал эльф, игнорируя его вопрос, — «представитель древнего рода». Он интонацией выделил слово «древнего» и начал говорить дальше. «Найденный мною в таком жалком положении, проигравший какому-то дикарю, обладая при этом такими восхитительными возможностями». Вместо ответа принц молча уставился на своего пленителя. Раз эльф знал его имя, то было бесполезно бравировать своими связями, да и он сомневался, что они котируются на других планетах. Эльф усмехнулся. «Что ж, попробуем это исправить, заодно получив хороший инструмент». По щелчку пальцев инопланетянина в комнату вошло двое существ, напоминающих что-то среднее между големами и роботами. Они подошли к принцу, схватили его за руки и потащили из камеры. Путь к месту экспериментов оказался довольно коротким. Вытащили из одного помещения, протащили по коридору и втащили в другое. Принц не сопротивлялся, понимая, что на данный момент это бесполезно и осознавая, что рано или поздно все заканчивается, надо только ждать и готовиться, а когда появится шанс, использовать его. Его ввели в помещение, где в центре комнаты был установлен плоский стол, сделанный из того же черного материала, что и стены камеры, которые он с трудом царапал. Над ним висел массивный высокотехнологический манипулятор с набором хирургических инструментов, от одного вида на которые появлялась непроизвольная дрожь в ногах. «Ты знаком с болью», — начал эльф, подходя ближе. «Но поверь, она ничто по сравнению с тем, что ты испытаешь здесь», — излишне пафосно прокомментировал он открывшуюся картину. Чарльз, осознавая грядущие проблемы, забился, стараясь освободиться, но эльф кивнул, и роботы аккуратно уложили принца на стол, не обращая внимания на сопротивление. Металлические фиксаторы, выскочившие из поверхности стола, лентами обхватили его руки и ноги, обездвижив и как он не пытался вырваться, напрягая силы и с методичностью швейной машинки выпуская и снова пряча клинки из рук, в тщетной попытке освободиться, у него ничего не получилось. Ну что ж, начнем с простого теста. Эльф подошел к панели управления и активировал ее, введя команду. Манипулятор опустился, от него отделилась тонкая игла, пронзившая кожу человека, и по прозрачной трубке побежал раствор жидкости. Через мгновение по телу Чарльза прошел мощный разряд боли. Это было похоже на удар молнии, все мышцы одновременно сократились, позвоночник выгнуло дугой, но фиксаторы удержали его. «Прекрасно», — отметил эльф, наблюдая за экраном. «Нервная система в порядке, идеальная проводимость». Принц пытался кричать, но вместо этого только задыхался, пока разряд боли ослабевал. Одновременная активация всех мышц парализовала тело, в том числе перекрыв гортань, и он не смог издать ни звука. Спустя некоторое время эффект стал ослабевать и тело начало восстанавливаться, выводя токсины и проращивая заново сгоревшую нервную систему. Следующий этап был куда более жестоким. Эльф подошел к одной из капсул и извлек длинный, острый инструмент, напоминающий хирургический скальпель, с легким сиянием на лезвии. «Проверим пределы твоей регенерации. Буду честен, но увиденное меня впечатлило. Меня, а я живу уже очень давно и повидал много разных событий», — произнес эльф, будто сам не веря в свои слова. «Так что сегодня тебе предстоит испытать множество новых ощущений». Инопланетянин одним точным движением виброскальпеля отсек принцу кисть, небрежно отбросив ее в сторону и стал наблюдать за происходящим. Чарльз стиснул зубы, стараясь не показывать чертовому ублюдочному инопланетянину свою истинную реакцию. Гордость аристократа помогла ему удержаться, но лицо непроизвольно исказилось от боли. Кровь сначала брызнула из раны, но уже через несколько мгновений ткань начала регенерировать. Просто восхитительно. Очень интересная мутация. Принц посмотрел на эльфа, и впервые в его глазах мелькнула тень страха от осознания того, через что ему предстоит пройти. «О, понял наконец, что тебя ждет», — усмехнулся эльф. «Это только начало». Роботы продолжали методично отсекать части тела принца. Сначала пальцы, перешли к ладоням, затем к ногам, каждый раз засекая время, необходимое на восстановление, ведя учет регенеративным свойствам. К концу первой фазы экспериментов на столе лежал абсолютно целый человек, которого била мелкая дрожь от непрерывных истязаний, но он молчал, не собираясь показывать слабость перед мучителем. «Теперь я вижу, что не ошибся. Ты идеальная основа». На этих словах эльф подошел ближе и посмотрел принцу в глаза. «Привыкай, Чарльз, твоя жизнь больше тебе не принадлежит». Он отошел к экрану, начал изучать полученные данные, а затем отдал новый приказ. Роботы внесли в лабораторию цилиндр с прозрачными стенками, внутри которого плавала густая оранжевая жидкость. Она светилась, шла пузырями и колыхалась волной, словно стремясь вырваться из бака. «Это особый экспонат моей коллекции», — начал объяснять эльф, адресуя слова принцу. «Живое существо с одной интересной планеты, жаль, что неразумное. Оно разрушает любую органику на молекулярном уровне. Посмотрим, как будет проходить восстановление в агрессивной среде». Он махнул рукой, и манипуляторы начали действовать. Ленты, крепящие его к столу, начали отщелкиваться, но не освобождая его, а меняя конфигурацию, и вскоре на столе лежал туго спеленатый человеческий кокон, который подхватили, подняли вверх и забросили в бак. Жуткую боль, которую невозможно описать словами, он уже не выдержал, но закричать снова не смог. Жидкость моментально начала проедать кожу, мясо, а затем и кости, и через минуту в баке плавало только два клинка, которые существо не смогло растворить. Валяющаяся на полу лаборатории рука, которую отсекли в самом начале, начала медленно восстанавливаться, и увидевший это эльф с интересом уселся рядом на корточки. Не дожидаясь, пока отрегенерирует все тело, сам поднял его и закинул снова на стол, где его снова спеленало вновь появившимися металлическими лентами. На время оставив человека в покое, вернулся к чану с живой кислотой, заинтересовавшись встроенным оружием. Манипуляторы робота-хирурга вытащили из бака острые клинки, задняя часть которых выглядела как губчатая поверхность, словно металл был некогда сплавлен с костью, и эльф задумчиво уставился на них. Какое интересное решение. Провел виброскальпелем по металлу, но инструмент, способный нарезать титановый сплав на ломтики, не оставил на нем даже царапины. Повинуясь командам эльфа, робот-манипулятор выдвинул лазерный резак и направил его на край одного из клинков. Поток когерентного излучения сконцентрировался на металле, температура вокруг мгновенно поднялась на несколько градусов, но несколько минут спустя стало очевидно, что лезвие абсолютно не изменилось. Удивительно, что это за металл такой, который не поддается воздействию. Эльф отложил встроенное в человека оружие, подошел вплотную, снова отсек ему руку, закинул ее в чан с оранжевой жидкостью и уставился на еще одно лезвие, абсолютно точную копию того, что лежало сейчас неподалеку. Инопланетянин нахмурился, не понимая, что происходит и как такое возможно, а затем начал как заправский мясник рубить руки человеку, закидывая их одну за одной в чан, получая все новые и новые клинки, абсолютно идентичные друг другу, единственное различие которых было только в том, что часть была с левой, а другая с правой конечности. Лаборатория давно превратилась в какой-то кровавый филиал мясокомбината, и прошло несколько часов, прежде чем инопланетянин успокоился, добыв порядка сотни образцов холодного оружия. Он утер вспотевший лоб и начал экспериментировать, пытаясь нанести им хоть какой-то вред. В один момент даже оставил принца наедине, унеся несколько образцов, пытаясь расплавить их в печи с температурой в сотни тысяч градусов, но не добившись успеха, вернулся обратно, задумчиво уставившись на лежащего человека. «Очень интересный образец, очень», — повторил он себе шепотом, а потом растянул губы в улыбке маньяка. «Это открывает интересный простор для экспериментов». Следующий этап стал еще жестче. Инопланетянин решил проверить, насколько далеко можно зайти в уничтожении человека. Его тело уничтожали всеми доступными способами. Сжигали в крематории, обливали жидким азотом, дробили прессом, но он восстанавливался вновь и вновь. Достаточно было оставить небольшой кусочек плоти. В один из моментов эльф думал попробовать пойти на вычисление, с какого количества материала сможет восстановиться жертва, но вовремя одумался. Ему не хотелось потерять такой многообещающий образец, по случайности уничтожив его. Он, казалось, устав наблюдать за тем, как его жертва неуклонно регенерирует, подошел ближе и сжал лицо Чарльза в своих руках, уставившись немигающим взглядом в лицо человека, находящегося на грани помешательства. «Ты станешь идеальным оружием», — тихо произнес он, — «меч, который никогда не сломается». Спустя час принц все так же лежал на медицинском столе, уставившись в потолок бессмысленным взглядом. Его тело, сотни раз иссеченное и вновь восстановленное за предыдущие часы экспериментов, выглядело обманчиво нетронутым. Чистая кожа, без единого шрама, как у новорожденного, но внутри человек был сломлен. Тело отзывалось фантомной болью на каждый вдох, сознание было словно накрыто пеленой, будто он нырнул на глубину и заплыл слишком глубоко, не в силах вынырнуть, и теперь просто завис в пустоте. Эльф стоял у края операционного стола, склонившись над голографической консолью. Его длинные и тонкие пальцы быстро перебирали невидимые клавиши, вызывая трехмерные проекции человеческого тела. На экране висела модель человеческого тела в разрезе, с подробным трехмерным скелетом, и эльф задавал параметры роботу-анализатору. Губчатая структура обратной части металлических клинков, сращенная с костями в предплечье, натолкнула его на интересную мысль, и теперь он стремился притворить ее в действие. «Хуманы», — проговорил он, больше обращаясь к себе, чем к пленнику. «Такие слабые, такие недолговечные. Но ты, Чарльз, другое дело». Он сделал жест. Из потолка опустился массивный хирургический манипулятор. Его наконечник разделился на две тончайших иглы, кончики которых блестели в свете ярко горящих ламп. Одна была инъекционной, а вторая больше походила на бурмашину. «Ты станешь первым, основой нового поколения бойцов, моей будущей личной гвардии». Робот начал свою работу. Первый манипулятор пробил сначала плоть, затем прошел мышцы и пробурил позвоночник принца, пробившись напрямую через живот. Боль была невыносимой, и принц наконец сдался, открыв рот и начав кричать. Поморщившийся эльф ввел команду в интерфейсе, и рот человека залепило чем-то вроде желе, лишив его возможности издавать громкие звуки, но при этом пропускающие воздух. Инопланетянин, убравший раздражающий фактор, продолжил работу. С потолка опустился цилиндр с серебристой жидкостью. Субстанция была похожа на что-то среднее между ртутью и раскаленным металлом, переливаясь оттенками серого цвета. «Цени мою щедрость. Это очень дорогой сплав. Пришлось пожертвовать ценным оборудованием, ломая его, курача и добывая из него буквально крохи. Я уже затратил на тебя десятки миллионов кредитов. Цени это», — сказал эльф, как будто хотел впечатлить своего пленника. «Конечно, он не такой аномально крепкий, как тот, из которого сделаны твои клинки, но все же весьма неплохой, и устойчивой к очень сильным нагрузкам. Твои кости станут крепче стали, и тот же вибронож уже не сможет отрезать тебе руку, лишив функциональности. Мое оружие должно быть способно пережить очень сильное воздействие. Манипулятор осторожно погрузил вторую иглу в цилиндр, и металлическая жидкость по сообщающимся сосудам потекла в первую иглу, находящуюся в позвоночнике пленника. Несмотря на частичный паралич, он почувствовал, как по всему его телу разливается обжигающая волна боли. Металл мгновенно начал сжигать костный мозг, но регенерация принца брала свое, восстанавливая сожженные ткани. Этот процесс был циклическим. Металл сжигал, регенерация восстанавливала, и все повторялось вновь и вновь. «Невероятно!» – прошептал эльф, наблюдая за происходящим через мониторы. Казалось бы, такая глупая задумка, а сработала. К тому моменту, когда последний миллилитр металла был имплантирован в его кости, принц находился в полубреду, и лишь регенерация не давала ему окончательно сойти с ума. «А теперь займемся следующим пунктом плана», — объявил эльф. Снова раздался звук работающих механизмов и манипуляторы, на этот раз вооруженные скальпелем и механической конечностью, приступили к новой работе. Лезвие сделало первый надрез, и человек ощутил, как его кожа буквально отслаивается от тела. Манипуляторы сняли верхний слой, содрав шкуру, и тут же, пока не наросла новая кожа, начали производить микроинъекции, проводя точечные операции над мышечным слоем. Каждое волокно усиливалось, одновременно приобретая при этом прочность стали, и к моменту заживления организма, человек стал весить как минимум в два раза больше своего прежнего веса. «Вот теперь гораздо лучше», — проговорил эльф, довольный результатом. «Теперь даже мне потребуется слегка напрячься для того, что справиться с тобой». Но принц ничего не ответил. Его взгляд был абсолютно пустым, без тени сознания. Он все же достиг предел мучений, которое могло вынести человеческое сознание. Эльф поотечески улыбнулся, погладив недвижимо лежащее тело по лицу. Теперь остался последний шаг. С потолка опустился еще один манипулятор, в котором находилось небольшое устройство. «Это будет гарантией твоего хорошего поведения», — продолжал длинноухий, не обращая внимания на отсутствие реакции у испытуемого. «Долгие годы я работал над системой полного подчинения, вот только подопытные были не в состоянии пережить активацию. Но не ты. Ты словно был создан для этого. Теперь ты будешь видеть, думать и чувствовать так, как я решу. Но, что само удивительное, при этом ты останешься собой. Все, что сделает этот чип, это устранит твои сомнения. Отныне твоя преданность мне будет абсолютной». Манипулятор медленно опустился над головой человека. Роботы зафиксировали его череп в неподвижном положении, и инструмент начал работу. Погрузился в глазницу, грубо вторгшись в голову и снова убивая подопытного, и закрепил устройство на внутренней стенке черепа, которое тут же начало пускать корни, раскинув тонкие щупальца, начавшие повсеместно внедряться в мозг. «Чудесно», — сказал эльф, наблюдая за процессом на мониторах. «Я ввожу первые настройки. Дай знать, если почувствуешь что-то необычное». Он рассмеялся, будто сказал шутку, понятную только ему. «Ах да, ты же мертв. Ну ничего, сейчас очнешься совсем другим хуманом». На экране перед ним всплывали строки текста, графики, импульсы. Чип начал интеграцию с мозгом принца, пока эльф вводил основные директивы. Служение, верность, восхищение. Это не было грубой перезаписью сознания, которая могла быть негативно воспринята регенерирующим фактором. Он работал аккуратно, подстраивая каждый параметр так, чтобы личность Чарльза осталась целой, просто слегка изменившись в процессе. Тонкая работа, меняющая его взгляды и цели, но не стирающая воспоминания или подавляющая эмоции. Процесс шел долго, но все же успешно завершился. Эльф сделал шаг вперед, и, повинуясь его команде, манипуляторы раскрылись, освобождая вновь ожившего человека. «Встань», — произнес он спокойно. Принц сначала не двинулся, но через несколько секунд его тело подчинилось. Механические движения постепенно становились плавнее. Он сел на стол, затем медленно спустил ноги на пол, поднимая взгляд на своего повелителя. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил эльф, с легкой улыбкой склонив голову. «Прекрасно, мой господин», — ответил он с абсолютной искренностью в голосе. Эльф довольно кивнул. «Кто я?» «Вы, мой создатель, моя цель существования», — твердо ответил Чарльз, не знающим сомнения голосом. «Я принадлежу вам, мой господин». Эти слова прозвучали как музыка для ушей эльфа. Он внимательно посмотрел на свое творение, наслаждаясь моментом многолетнего триумфа. Кто бы мог сказать, что случайный заказ, взятый у каких-то чешуйчатых дикарей, приведет к таким результатам. «Хорошо», — сказал он, — «а теперь я хочу, чтобы ты доказал это. Убей себя», — приказал эльф. Принц даже не моргнул. Он, не раздумывая ни секунды, тут же прислонил ладонь к голове и активировал выдвижной клинок. Лезвие пронзило мозг, но силы удара не хватило на то, чтобы пробить укрепленную стенку черепа. Попутно оно разрушило часть управляющего контура, но резервные линии перехватили управление, и чип через наносекунду восстановил управление, заново прорастив перерубленные нити, пользуясь питательной средой носителя и перерабатывая его же мозг на создание необходимых элементов. С торчащим в голове клинком человек не спешил оживать, и вивисектору пришлось самому вытаскивать лезвие из глазницы. Как только человек ожил, он встал на колено, опустив голову. «Приказание выполнено, мой господин». Наследник британской короны стоял на огромной арене. Лабораторные лампы, встроенные в потолок, отбрасывали холодный свет, высвечивая всю поверхность и уничтожая малейшие проявления тени. С противоположного конца помещения послышался глухой механический звук. Большие ворота начали раскрываться, и из-за створок показались силуэты животных. Три существа, выглядящие как безумные гибриды зверей и машин, с телами, покрытыми пластинами толстой брони и мощными, обитыми металлом когтями. «Начинаем тестирование», — раздался голос эльфа через динамики, встроенные в стены. Без дополнительных приказов, как по сигналу, монстры бросились в атаку. Человек остался неподвижным ровно до тех пор, пока первый монстр не оказался в зоне досягаемости. Он буквально расплылся в воздухе. Усиленные мышцы выдали импульс на сокращение, и мощным рывком он буквально врезался в бок монстра. Пронзил клинком броневую плиту и, прицепившись как клещ, начал второй рукой бить как швейной иглой, нанося десятки проникающих ранений. Зверь рухнул на пол, забившись в агонии, и отцепившийся человек прыгнул навстречу второму противнику. Монстр открыл пасть, поймал человека и сомкнул ее. Клык не смог пробить даже мышцы, он хрустнул и сломался, а Чарльз, воспользовавшись шансом, воткнул клинок в глаз монстру, убивая его на повал. Врезавшийся в него головой третий монстр отбросил его в сторону, а затем подскочил, схватил за ногу и начал мотать из стороны в сторону, стараясь оторвать конечность. Не справился с задачей, отпустил цель, и это стало его ошибкой. Перекатившийся по полу человек встал на ноги и бросился в атаку. Зверь пригнулся, зарычав в попытке устрашить противника, но нападающий даже не замедлился. Запрыгнувший сверху человек снова вцепился в шерсть зверя и, засунув в ухо ладонь, активировал выдвижной механизм клинка. Лезвие высунулось, пробило мозг, и на пол арены рухнуло третье создание. «Отлично!» — голос эльфа вновь раздался через динамики. Даже несмотря на легкое искажение, было отчетливо слышно довольство в нем. Все выходящие противники, начиная от обычных, состоящих из плоти и заканчивая полностью роботизированными, пали от его клинков в кратчайшие сроки. Ни один не смог причинить достаточно урона даже для того, чтобы нанести глубокую рану, не говоря уже даже о переломе усиленных костей или откусывании конечности. Наблюдая за схваткой, эльф сделал несколько пометок в своей консоли. «Идеальное оружие. С твоей помощью я завоюю галактику». Глава 8. Глава 8. «Патруль службы безопасности, требую остановиться», — раздался через громкоговоритель голос в воздухе. «У вас неподтвержденный код авторизации для полетов в этом секторе. Предъявите судно для досмотра». Нас хорошенько тряхнуло с орком в тайнике, когда к зависшему в воздухе флайеру пристыковался патруль. Мне почему-то казалось, что раз уж у инопланетян летающие машины, то все должно проходить слегка по-другому, как-то мягче, что ли, но по ощущениям, будто в нас врезался грузовик. Я даже слегка забеспокоился, не повредят ли технику, но потом выкинул совершенно неуместную мысль из головы. Нас тут повязать могут, а мы, как назло, еще и как сельди в банке с орком лежим, толком не способные пошевелиться. При случае, конечно, выберемся, но тогда придется курочить флайер основательно, и контрабандистки, не так защищенные, как мы, могут пострадать. Пол летательного средства слегка завибрировал, когда на него спрыгнул неизвестный из состава патруля, и одна из девушек обратилась к представителю власти. «Должно быть, это какая-то ошибка, офицер. У нас все в порядке с разрешающими документами». Судя по голосу, начала разговор главная контрабандистка. «Если хотите, я могу позвонить вашему начальству, чтобы они подтвердили наш маршрут». Шорох бумаг, пара звуков работающего сканера, издающего противный писк и повисшая напряженная пауза. «Нет необходимости», — наконец ответил невидимый для нас разумный. «Просто штатная проверка. Судно чисто. Можете двигаться дальше, но в дальнейшем советую заранее вносить сведения в систему, чтобы не возникали такие накладки». «Благодарю за понимание», — ответила Лириана. Через минуту послышался щелчок захлопывающейся двери, и флайер проверяющих резко взмыл в воздух, слегка покачнув при этом наш. «Все чисто, они уходят», — сообщила ей коллега, что-то добавила еще, но ее слова потонули в звуке разгоняющихся двигателей. «Мы с орком перевели дыхание, чуть не спалились», — пробормотал я. «Думал уже, опять придется устраивать кровавые разборки». Флайер набирал высоту, направляясь в сторону космопорта, и я задумался о том, что теперь делать дальше. Все планы внезапно пошли прахом. Наша идея о заработке, благодаря какому-то идиоту, решившему по-быстрому срубить кредитов, пошла ко дну, и мы теперь находимся в списке разыскиваемых личностей как минимум в этом городе. А учитывая, что город размером с планету, то и на всей планете. «Слушай», — тихо спросил я орка, решив прямо узнать нюансы волнующего меня вопроса. «А вот эти вот списки разыскиваемых, доски объявлений, они вообще насколько масштабны? Ты о чем?» — не понял меня Урзулрак. «О количестве разумных, которые будут нас разыскивать за эти кредиты. Это чисто местная инициатива, в пределах планеты или теперь надо будет прятаться по всей галактике?» «А», — понимающе воскликнул орк, — «это в пределах этой системы. Представь, сколько разумных в галактике, сколько обитаемых планет и рас, и у всех есть свои дела и свои преступники. Если бы была одна единая доска объявлений для охотников за головами, то на ней были бы триллионы заказов. Так что все нормально. Искать, конечно, будут, но без фанатизма. Тем более, это не официальная награда, мы же не преступники. Тогда зачем мы скрываемся?» «Ну», — протянул он, — «во-первых, Ксентопия плотно лежит под различными корпорациями и их службы безопасности контролируют город, поделив зоны ответственности, поэтому нас ищут многие заинтересованные лица, как из числа тех, кому мы наступили на хвост, так и из числа их врагов, желающих узнать, зачем мы понадобились. И те, нам не друзья, попадать к ним нельзя. А, во-вторых, даже добропорядочные служители закона за такую сумму, которую объявили за нашу голову, что-нибудь придумают, и у них легко возникнет вполне легальное основание для задержания. Висяков всегда полным-полно и обвинить находящуюся у тебя в руках бесправную жертву, за которой так идет охота, проще простого. Черт, у вас тут общество, прям калька с нашего. Оказалось, высокоразвитые цивилизации. Слегка расстроился я. Пока я узнавал за нашу будущую судьбу в качестве разыскиваемых, мы наконец добрались до космодрома. Очень хотелось взглянуть на него, посмотрев хоть одним глазком на космические корабли, но нам все еще нельзя было вылезать. Да и орк рассказал, что тут не такой космодром, как я себе представлял в фантазиях. Нет большого поля, на котором стоят тысячи космических кораблей. Все гораздо проще. В месте, в которое мы прибыли, был большой грузовой терминал с орбитальными лифтами, в один из которых флайер сейчас и заехал. Он снова дрогнул, когда его закрепили на платформе, и спустя пару минут нас с орком вжало друг в друга из-за внезапно появившегося резкого ускорения. Платформа стремительно пошла вверх, и я пожалел, что не нахожусь сейчас снаружи и не могу посмотреть на гарантированно впечатляющие виды. Я, конечно, уже не раз сам лично поднимался на орбиту, даже летал на внутрисистемном космическом корабле в момент сражения с ящерами, но мне, наверное, никогда не наскучит зрелище разных планет и то, как они меняются в момент выхода в космос, да и сами звезды. Что может быть прекрасней? Возможно, во мне говорил неисправимый романтик, мечтающий стать первопроходцем, но в том-то и дело, что все это было реально. Я уже побывал в таких местах, где не бывала ни одна живая душа. Своими ногами ходил по Меркурию, посетил несколько других планет, даже побывал на кладбище разрушенных космических станций, и у меня еще все впереди. Со временем я буду становиться только сильнее и могущественнее. Рано или поздно, но скопирую или вполне легально куплю для личного пользования нормальный космический корабль, и буду полностью автономен в своих действиях. Продолжу прокачку, разовью броню до сотого уровня, чтобы она могла выдержать погружение в бушующую атмосферу Юпитера. Сумею посетить все планеты и спутники нашей Солнечной системы, и со временем смогу увидеть разные чудеса Вселенной своими глазами. Обязательно слетаю в огромное облако, состоящее из этилового спирта возле центра галактики, чтобы посмотреть на него изнутри. Правда, оно таких огромных размеров, что размером в диаметре около 150 световых лет, да и концентрация там невелика, скорее напоминая разряженный газ, но галочку в списке дел то можно будет поставить. Заодно слетаю в центр галактики и узнаю, что там находится. Огромная черная дыра или же нечто другое, заставляющее все звезды вращаться вокруг загадочного центра массы. А байки, про которые говорил Орк, про таинственных предтеч, оставивших самое разное наследие. Столько всего интересного и главное, что только от меня зависит, смогу ли я потрогать все эти восхитительные вещи своими руками или взглянуть на них своими глазами. В теории, теперь ни одному пользователю коммуникаторов даже старость не грозит, и человечество теперь способно жить вечно, распространяясь по галактике. Все, что нужно, это периодически проходить порталы, исцеляясь при выходе и восстанавливая длину теломер, увеличивая предел Хейфлика до бесконечности. Я, когда первый раз прочитал исследование одного из ученых, обнаруживших этот факт, на какое-то время даже замер, осознавая, что вопрос биологического бессмертия решен таким простым способом. Больше не существует никакой программируемой клеточной смерти, и все, что нам нужно, победить ящеров и наконец начать мирно жить, развиваясь как космическая цивилизация. Главное, чтобы никакие другие твари не позарились на нас, опять решив за счет человечества улучшить собственное материальное положение. А вот для этого нам и нужна как личная сила, чтобы уметь отстаивать свои интересы, находясь вдали от дома, так и общая, общечеловеческая, наподобие сильного космического флота. И так сложилось, что именно я могу очень сильно поспособствовать этому. Вспомнились мои наивные рассуждения о том, что надо скрывать навык копирования. Нет, конкретно в тот момент они были вполне актуальны, но все давно изменилось, выйдя за рамки личного удобства и безопасности. Когда на кону стоит выживание всего человечества, приходится как-то поступаться частью личных интересов. Но на удивление, даже с этим у меня все хорошо. От меня практически не требуется ничего запредельного, всего лишь трата определенного запаса энергии, причем довольно быстро восстанавливающегося, а все, что я выполняю, очень хорошо оплачивается, и уж тем более, никто меня ни в чем не ограничивает. Сдается мне, что если бы я захотел себе какой-нибудь большой остров в личное пользование, пусть даже с населением, то мне бы пошли навстречу и еще бы спрашивали, не добавить ли чего-нибудь экзотического, типа нескольких тысяч девственниц в жены. Мои мечты прервал металлический удар. Орбитальный лифт наконец достиг космической станции, пристыковавшись к ней, и судя по ощущению болтанки, флайер зацепили на магнитные захваты и потащили куда-то вглубь, слегка покачивая при этом из стороны в сторону. Нам пришлось еще минут 30 ютиться в тесноте, пока не дошла очередь погрузки и аппарат не погрузили на космический корабль трех контрабандисток. И только когда люк был задраен, скрыв нас от персонала станции, нас наконец выпустили наружу. Черт, давненько меня не провозили тайком. Вспоминаются старые добрые деньки, Делириана, начал говорить Орк, довольно потягивающийся всем телом. Ах ты, чертяка зеленая, да если бы ты не был должен мне 100 000, я бы и пальцем не пошевелила, чтобы вытаскивать тебя с этой дрянной планетенки. Кстати, за услугу будешь должен еще 50. Орк прямо у меня на глазах весь поскушнел, услышав, что влез в долги по самые уши, но затем вспомнил, какие я могу творить вещи, и сразу улыбнулся, подтолкнув меня вперед. Вот, знакомьтесь, Хуман, самый настоящий. Не поверите, где я его нашел. Троица девушек, собравшихся в ангаре, где припарковали флайер, начали обходить меня по кругу, с интересом рассматривая со всех сторон. Представитель тех самых хуманов, которых ищет вся твоя раса, нежным голосом, в котором, казалось, легонько перезванивали колокольчики, произнесла розово-кожая красотка с голубыми волосами. Ага, радостно кивнул Орк. Кстати, знакомьтесь, это Макс, приобнял он меня. А это, как ты уже понял, глава этой банды Лириана. Сначала показал он рукой на уже знакомую девушку с серебристой кожей. Это Теара, штурман и просто непревзойденная разведчица, обращающаяся с виброножем так, что любому даст фору. Даже я не рискну против нее выходить. Ириса, кивнул он на последнюю из тройки, выглядящую как обычная мулатка, только со слегка вытянутыми ушами и рубиновыми волосами, которые, как я только сейчас заметил, тоже светились в полумраке. Она просто гениальный техник и инженер, способный собрать из кучи хлама работающую технику. Именно благодаря ей эта птичка еще на ходу. Пару раз притопнул он ногой по полу корабля. «Ладно, говорить потом будем», — прервала нас командир корабля. «Нужно сваливать отсюда, пока проблем не огребли. Как тебя там, Макс?» «Без обид, но мы пока тебя не знаем, так что постарайся тут ничего не сломать, а лучше вообще посиди в кают-компании, пока мы работаем». «Хорошо, Риса, отведи гостя». Слегка ошеломленный ее напором и напускной агрессией, я кивнул и последовал за смуглянкой, отправившейся показать мне дорогу. Правда, я больше пялился на ее соблазнительную задницу, чем смотрел по сторонам, заодно вспоминая слова орка о том, что большинство гуманоидных рас галактики имеют совместимость и даже могут иметь общее потомство. Она, словно уловив, куда направлен мой взгляд, добавила в походку женственности, чуть увеличив амплитуду колебания, и я вообще залип, даже не заметив, как она резко остановилась перед перекрывающей проход дверью. Врезался в девушку, чуть не сбив ее с ног, и смущенно шагнул назад. «Простите», — увлекся, осматривая корабль. «Очень интересные виды», — солгал я. «А ты время даром не теряешь, красавчик», — ответила девушка, повернувшись ко мне и подойдя практически вплотную. Риса бесцеремонно приблизилась, практически прижавшись своими потрясающими формами, и начала разглядывать меня, ведя пальчиком вверх по костюму. «Так вот как выглядят легендарные хуманы. Симпатичный, высокий, сильный. Хорошая кровь». Ее палец поднимался все выше и выше, уже перебрался на грудные пластины брони, а я стоял, замерев и не понимая, что происходит. Она прикоснулась рукой к моему лицу, приподнялась на носочки, словно в попытке поцеловать, но вместо этого вдохнула воздух, словно ловя аромат. «Вкусно пахнешь, чужак». А затем, словно ничего не произошло, отвернулась, приложила ладонь руки к сканеру у двери, и она отъехала в сторону, открывая проход в кают-компанию. Смуглянка отошла к стене, прислонилась к ней, предлагая мне пройти, и я сделал шаг внутрь, завороженный видом огромного панорамного изображения во всю стену. «Это экран», — прокомментировала девушка, правильно уловив мой интерес. «Можно вывести изображение с наружных камер корабля. Вдобавок, иногда используем его для совещания и брифингов при планировании заданий». Я с интересом продолжил осматриваться, отмечая удобные диванчики и кучу странных вещичек повсюду. «Если я правильно понял, что тут проводит время, то это типа зоны отдыха, а значит, все это разные игры, наподобие шахмат, шашек и других аналогов наших настольных игр. Увидимся позже», — снова раздался голос девушки. «Сейчас мне нужно подготовить корабль к полету, но я рассчитываю на то, что ты еще уделишь мне время, и мы пропустим по стаканчику, прежде чем познакомимся поближе». Дверь за ней закрылась, а я остался стоять с раскрытым ртом, пытаясь переварить и осознать тот факт, что меня активно пытается соблазнить самая настоящая инопланетянка. Но чертовски красивая, должен признать. Три девушки, находящиеся на локации и защищающие ее от монстров, остановились, убив очередного противника, и практически синхронно чихнули. «Блин, что за фигня?» — потеряв нос, произнесла Аня. «Какое-то у меня странное предчувствие, словно скоро произойдет что-то плохое». «Да, и у меня тоже», — ответила ей сначала Маша, а затем и Карина. Девушки недоумевающе переглянулись, но списали тревожное предчувствие на гнетущую атмосферу локации. «Ладно, давайте соберемся. Может, это босс впереди шалит, насылая на нас какие-нибудь мозговые волны. Будьте настороже», — предупредила блондинка своих подруг и на всякий случай активировала верхнюю часть брони, скрыв лицо за шлемом. «Вот же сучки крашеные. А как же я?» — с легкой обидой в голосе произнесла Карина, у которой все еще не было костюма. «Это как раз на случай, если у тебя крыша поедет от какого-нибудь внушения. Мы тебя остановим, монстра прибьем и вытащим», — ответила ей Маша. «А Макс вернется, возьмем у него тебе копию костюма, договорился же». «Ладно», — ответила ей рыжая девушка. «Главное, чтобы он уже побыстрее вернулся, а то опять загулял где-то». С огромным экраном я разобрался практически моментально. Ничего сложного, особенно учитывая, что коммуникатор переводил символ у меня в голове, и все закорючки сразу становились понятны. Корабль, на котором мы сейчас находились, стоял на открытой посадочной площадке. Не знаю, как он держался, не улетая в открытый космос, но предположу, что на тех же магнитных захватах. Вокруг стояло еще несколько десятков кораблей самых разных форм, размеров и расцветок, и что меня порадовало больше всего, большинство из них были вполне приемлемы по размерам. Не те громадины километрового размера, на которых к нам в систему вторгались ящеры, а небольшие средства передвижения на несколько человек. О чем-то подобном я всегда и мечтал, представляя себе путешествие в космосе. А значит, я точно смогу раздобыть себе такой же корабль, нужно только найти подходящий или еще сильнее развить инвентарь, чтобы увеличилась область сканирования и в нее влезли мои хотелки. Пол под ногами мягко покачнулся и корабль оторвался от площадки, тут же начав набирать высоту, открывая заодно красивейший вид на планету. Мы находились на ночной стороне, и вся суша была застроена миллионами высоких зданий, светящихся разными огнями. Большие транспортные магистрали, протянувшиеся прямыми линиями по континентам, притягивали взор своей геометрической правильностью, и меня охватила мимолетная грусть, что я так и не изучил город. Но с другой стороны, вряд ли он один такой в галактике, и даже если конкретно в этот мне закрыта дорога, то всегда можно найти другой. Правильно Орб говорил, галактика большая и народу в ней живет просто безумное количество. Корабль стремительно удалялся, унося все дальше и дальше. В один момент раздался предупреждающий сигнал и послышался голос капитанши: «Приготовиться к прыжку». Прошло буквально пару секунд, изображение на экране пошло рябью, и звезды исчезли. К моему удивлению, все прошло очень мягко. Я ожидал какой-то толчок, феерию ощущений или тошноту на худой конец, но по ощущениям, словно ничего не произошло. Изображение вновь заработало, только теперь снаружи была какофония красок вместо открытого космоса. Вот как выглядит переход сквозь разрыв пространства, через некую изнанку. Опять же, в голове сразу возникли сотни вопросов о технической реализации и о том, почему процесс происходит именно так. И главное, проход через порталы моментальный, игнорирующий при этом любое расстояние, тогда как текущий полет длится в моменте времени, отличаясь в деталях. Кто тогда стоит за синтехой, у кого такие потрясающие воображения и возможности, способные на фантастические вещи, даже по меркам развитых технологических рас галактики? Но отвечать на них, как обычно, было некому, и придется все узнавать самому. К счастью, сильно долго я над вопросами не думал, полет продлился недолго, и через несколько минут нас выбросило обратно в открытый космос. Только теперь снаружи были совсем другие звезды. Дверь кают-компании открылась, и в нее зашел Орк, отчего я слегка расстроился, ожидая вновь увидеть смуглянку с волосами ярко-рубинового оттенка. «Ну что, добро пожаловать на пиратскую станцию «Приют», — произнес он, широко улыбаясь. Глава 9. По прилету на пиратскую станцию Урзул Рак снова пропал, на этот раз, на пару со своей подружкой с серебристой кожей. Сдается мне, что у них там не сильно-то и платонические отношения, раз уж она решила влезать в авантюру с вытаскиванием его задницы с планеты, рискуя влезть в большие неприятности. Но на самом деле я рад за товарища, что у него есть кто-то, способный бросить все и влезть в самый настоящий разворошенный улей, чтобы спасти его шкуру. Хорошо хоть, что перед тем, как снова улететь, показал каюту, в которой мне теперь предстояло жить, как минимум пока он не вернется. Как оказалось, помимо того, что у Орка были довольно тесные знакомства на этой станции, у него даже было свое собственное жилое помещение, в котором меня и разместили. Причем стоит понимать уровень знакомств, так как оно было в собственности, а не арендованное. Правда, сразу после того, как я решил узнать, что собственно происходит, чтобы сформулировать для самого себя новые планы, он и огорошил новостью, что сейчас свалит со своей подружкой разгребать последствия первой награды за свою голову. Якобы, появилась возможность разобраться хотя бы одной проблемой, а уж потом разберемся и с другой. В принципе, для меня это тоже было выгодно. Пора было наконец разобраться с происходящим, заодно изучив инопланетный быт. Тем более, пиратская станция оказалась просто огромная, и здесь даже можно было купить себе свой собственный космический корабль, пусть и слегка потрепанный, со следами абордажа и плохо отмытой крови, но сам факт. Так что я даже с нетерпением ожидал момента, когда он наконец уйдет. И начать исследование я решил с бара. Это универсальное место, где можно узнать новые слухи. А учитывая, что я ничего не знаю об окружающем меня мире, они для меня все новые. Как гласит одна шутка, бар – это место, где можно познакомиться с новыми разумными, а некоторых даже убить. Но надеюсь, до этого не дойдет. На всякий случай, как незнакомый со здешними порядками, решил подготовиться даже в возможной схватке. Активировал броню, но оставил открытой голову и кисти рук, все остальное прикрыв сверху обычной одеждой. Я думал, что буду выделяться среди окружающих, но в поисках Баракова я только не встретил на своем пути, и как только они не выглядели, встречались, как разумные, одетые как дикари в меховых шкурах, так и инопланетяне, в различного вида высокотехнологичной броне с открытыми лицами, мордами и даже жвалами, но последних было не так много, в основном все же больше антропоморфных рас с двумя руками, ногами и одной головой. В итоге, можно было даже не выделываться и идти как обычно, все равно тут царила полная анархия как минимум в том, кто и как выглядел. Не было единой униформы и порядка, что в принципе было понятно, все же оплот пиратов. Следуя голографическим указателям на стенах, отправился в сторону бара, на секунду замерев перед вывеской оружейного магазина, но все же решил, что вернусь в него чуть позже. Все равно у меня нет лишних денег на покупку. Проверил счет, отметив, что на нем лежит 17 300 кредитов и тихонечко вздохнул. Приличная сумма, но недостаточная для завоевания мирового господства. С другой стороны, я же нахожусь на пиратской станции, свободной от большинства законов. Неужели не смогу найти здесь возможность подработки? На крайний случай, узнаю чуть побольше, да попробую продать что-нибудь из числа наработок, скопированных на Земле или из тех, что в свое время сканировал у ящеров. Там, конечно, в большей степени было научное оборудование, но те же капсулы генной модификации, да энергетические блоки, все это должно стоить приличного количества денег. Только подходить к продаже стоит с умом. Если я выпру из каюты оргагабаритное оборудование, непонятно как там оказавшееся, то даже самый последний идиот поймет, что дело нечисто, так что выбор сужается до небольших, но компактных и дорогостоящих вещей. А чтобы узнать, какие из них компактные и дорогостоящие, придется навестить местные магазины, приценившись к ассортименту. Мысленно перебирая в воспоминаниях копии вещей, хранящихся в памяти коммуникатора, наконец добрался до бара. Забавно, но он выглядел как типичный бар. Большое помещение с кучей столиков и диванчиков, барная стойка и несколько роботов за ней, принимающих заказы. Только все в антураже космической станции с большим количеством металла и редкими инопланетянами, спокойно пьющими и общающимися друг с другом. Я подсознательно ожидал, что тут будут постоянные конфликты, все же станция пиратская, но на удивление цивильное место, где одни разумные решают свои вопросы при помощи других разумных. Осмотрелся, оценивая помещение и направился к стойке. Стоящий за ней робот развернулся, уставившись на меня немигающим взглядом и замер, в ожидании заказа. «Здравствуйте, посетитель! Рады видеть вас в нашем заведении!» Раздался механический голос, и передо мной возникла голографическая проекция с предлагаемым ассортиментом. Я все равно понятия не имел, что обозначают разные заказы в меню, поэтому тыкал наугад, ориентируясь на ценник, чтобы не сильно просадить бюджет. Заказал какое-то пойло за 5 кредитов и парочку видов закуски. По крайней мере, с виду, на изображении это выглядело как еда. Когда я уселся за свободный столик в углу, решив сначала приглядеться к происходящему и оценить, как вообще происходит знакомство, принесли заказанное, и я порадовался, что в биокинезе у меня изучен универсальный желудок, потому что закуска в реальности оказалась живой, ползающей по тарелке и дергающейся при прикосновении. «Позволите», — раздался приятный голос, и я, подняв голову, увидел подошедшую инопланетянку в очень откровенном наряде. Вполне, к слову, симпатичную, хоть и с кожей, покрытой мелкими чешуйками. Ее рот слегка приоткрылся, губы облизнул тонкий раздвоенный змеиный язычок, и она кивнула на свободное место. «Так что, здесь занято или я составлю вам компанию, «Да, конечно», — ответил я. «В принципе, я же пришел сюда знакомиться с местной жизнью, и раз общение само идет в руки, то почему бы и нет?» Инопланетянка уже начала было садиться, когда раздался еще один голос. «Ах ты, шлюха! Проваливай отсюда и ищи клиента в другом месте!» Бесцеремонно прогнавшая змеилюдку девушка плюхнулась напротив и, ловко взяв бутылку, разлила содержимое по двум стаканам. «Ты поаккуратней тут, не успеешь оглядеться, как разведут на кредиты, и это в лучшем случае. В худшем, станешь должен одной из группировок, поставят на счетчик или вообще разберут на органы». Залпом опрокидывая налитую жидкость и морщись при этом, произнесла Риса. «Привет», – поздоровался я с обворожительным техником контрабандистов. «Я думал, что ты улетела вместе с остальными». «Не», – протянула она, уставившись на меня своими зелеными, как у ведьмы, глазами. «Наша птичка слишком заметная, и они отправились вдвоем с Урзулрагом, как пассажиры на одном из местных суденышек, так что у меня, считай, небольшой отпуск». «Ясно», – проговорил я. «Тогда составишь мне компанию», – слегка запоздало предложил я, так как она и так уже сидела напротив. Риса хмыкнула, будто мой вопрос ее позабавил, и кивнула. «Раз уж ты предложил, почему бы и нет?» Она провела пальцем по краю стакана и вновь заглянула мне в глаза, словно пытаясь прочитать мысли. «Здесь редко встретишь кого-то столь интересного, а уж легендарные хуманы, про которых знают, мне кажется, все, кто когда-либо общался с орками, так тем более. Кстати, о них, решил я не упускать шанс узнать побольше о нашей расе. Может, ты знаешь что-то особое?» Она скучающе откинулась на спинку дивана, и ткань комбинезона натянулась на груди, очерчивая ее формы. «Только то, что все зеленошкурые словно одержимы поисками, поставив это во главу своего существования. Но одно это дает понять, что те, кого ищут главные забияки галактики, как минимум необычные и разумные. И пока то, что я вижу перед собой, подтверждает мои мысли». Она разлила выпивку по стаканам, махнула свой залпом и, словно решившись, пересела поближе, упершись в мое плечо грудью. Ее горячее дыхание обожгло ухо, рука плавно переместилась на мое бедро и поползла выше. «У меня есть правило, Макс», — сказала она так тихо, что это больше походило на шепот. «Если хочешь чего-то, бери. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустые раздумья». Ее пальцы слегка сжались, заставляя меня понять, что она имеет в виду. «И часто ты так делаешь?» — спросил я, больше для того, чтобы хоть как-то отвлечься от ее агрессивного напора. «Не то, чтобы я был против, просто это как-то необычно, чувствовать себя добычей, которую загоняют в угол. Первый раз», — ответила она, чуть покусывая свою нижнюю губу, при этом ее рука медленно продолжала движение вверх, но настроена идти до конца. Она смотрела на меня с таким видом, будто ожидала, что я вот-вот потеряю голову. И, честно говоря, я начал думать, что это вполне возможно. «Слушай», — наконец решился и произнес я, поймав ее взгляд, — «ты точно уверена, что это то, что ты хочешь? Я просто боюсь ошибиться, неправильно воспринимая твои сигналы». Риса откровенно рассмеялась, обнажив ровные зубы. «Я говорю о сексе, о спаривании, о сайте. Как тебе еще сказать, чтобы ты понял? Да и если бы я не хотела, то ты бы уже вылетел через ближайший шлюз, чтобы охладиться. Так что расслабься и просто получай удовольствие». Она прижалась еще сильнее, а затем закинула на меня ногу и буквально напрыгнула сверху под одобрительные выкрики редких посетителей бара. «Последний шанс, красавчик». Ее губы почти касались моих. «Или ты струсил? Если нет, то черт с ним». Выдохнул я и потянулся навстречу, прерывая ее на полуфразе. Должен признать, целоваться она умела здоровски, поэтому, с трудом оторвавшись от ее губ, подхватил за руку и потащил за собой, повторяя ранее пройденный путь, только в обратном направлении. Как только дверь за нами закрылась, начал срывать с нее одежду, попутно избавляясь от своей, и под ней все оказалось просто великолепно и, к моей радости, ничего необычного, типа зубов в неожиданном месте, щупалец и других, совсем ненужных в данный момент запчастей, которых не хотелось бы обнаружить на обнаженном теле красавицы. Три девушки, пробирающиеся по локации, остановились и одновременно чихнули. «Блин, надеюсь, мы ничего тут не подцепили», — произнесла идущая впереди блондинка, принимающая первый удар довольно опасных монстров. «Да не переживай, на выходе из портала подлечит». «Ага, главное добраться», — подхватила брюнетка. «А то что-то мы тут уже подзадержались. Хочется домой и в душ». С нотками зависти в голосе раздалось со стороны рыжей, полностью, с головы до ног заляпанной во внутренностях врагов. Они снова чихнули, но выбросили странности с головы, продолжив прохождение. Душ на станции, кстати, оказался довольно забавным. Вертикальная капсула из полупрозрачного материала, при заходе в которую тело сначала проходило сканирование, а затем со всех сторон били тугие струи синей газожидкостной субстанции. Хорошо, что Риса сначала подала пример, показав, как ей пользоваться, иначе я бы просто не рискнул залезать в это пыточное устройство. Секунд через 30, область внутри капсулы вспыхнула синим светом, испаряя всю грязь, а еще через несколько секунд раскрылась, выпуская из своего чрева совершенно чистую, сухую и обнаженную смуглянку. «Спасибо», — поблагодарила меня девушка. «Предлагаю как-нибудь повторить, «Да, конечно», — слегка растерянно произнес я, наблюдая за процессом того, как она быстро одевается. «Всегда только за. Нравы, конечно, тут своеобразные». Пришла, соблазнила по-быстрому и ушла, получив желаемое. Находясь немного в раздрае от произошедшего, я повторил действие за инопланетянкой, пройдя в душ и тоже очистившись, испытав при этом довольно странное ощущение покалывания всего тела, сел на кровать, мысленно перебирая в голове произошедшее. Затем плюнул, осознав, что женщины что у нас на Земле, что в глубоком космосе в принципе одинаковый черт знает, что им нужно, решил вернуться к своим планам. Для начала, распечатал большую сумку, затем создал несколько копий лазерных винтовок ящеров, следя за тем, чтобы это были разные модели из числа отсканированных мною, чтобы не получились абсолютно идентичные образцы, и забросил их в нее. Вспомнив, что видел самых разных инопланетян в самой разной одежде, в том числе в броне, плюнул на маскировку и решил идти в костюме, оставив открытым только лицо. Магазинчик торговца оружием встретил меня приятной атмосферой. Вокруг, на стенах, за бронестеклом, развешаны сотни самых разных образчиков оружия, в основном высокотехнологичного, очень мало холодного, да и то оно в основном в форме разнообразных ножей, наподобие того, что я забрал у администратора турнира. Пригляделся к ценнику, найдя глазами похожие, слегка скривился. Жалкая десятка кредитов за вибронож. Сразу возник вопрос, почему копия чертова топор в Ксенополисе стоил целых 3000. «Добро пожаловать, покупатель!» Раздался голос, и из двери, расположенной в стене за прилавком, вышел толстый инопланетянин. Выглядел он, конечно, своеобразно. Огромное брюхо, морда, чем-то напоминающее свиное рыло и здоровенные ручищи, каждая толщиной с мое тело, и в противовес угрожающему виду, мягкий голос. Я кивнул на приветствие и, подойдя ближе к прилавку, взгромоздил на него сумку с оружием. «А вы скупкой занимаетесь?» Эффектным жестом потянул молнию, открывая сумку и показывая ему 6 принесенных винтовок. Торговец проворчал что-то нечленораздельно и на удивление ловкими пальцами выудил одну, начав пристально осматривать. «Дешевое, маломощное барахло, батарея истощена, требует замены, видны следы плохого обращения. Тот, у кого ты ее забрал, совсем не ценил свое оружие. Я с трудом, несмотря на прокачанный интеллект, позволяющий свободно рыться у себя в памяти, вспомнил ящера, у которого забрал ее и вынужденно согласился. Та чешуйчатая рептилия на одной из разгромленных мною баз явно не была из числа профессиональных бойцов, скорее походя на ополченца и соответственно, плохо относилась к винтовке. За нее 100 кредитов. Отложил он ее в сторону и переключился на следующую. Такое же барахло, только еще хуже, за нее 95. Он быстро перебрал остальное, тщательно прицениваясь и подытожил общую сумму. За все, оптом, так и быть накину чутко сверху. 642, округлим до 650 в надежде на дальнейшее тесное сотрудничество. По рукам, согласился я. Все равно, я этих винтовок мог наклепать любое количество, а деньги, пусть и небольшие, лишними не будут. Оружейник перевел мне деньги, и счет пополнился, совсем немного не дотянув до 18 тысяч. Я осмотрюсь, конечно, воскликнул враз подобревший торговец, по-любому неплохо наварившийся на сделке. Очень уж довольное у него стало лицо после того, как он убрал оружие себе за стойку. Явно слегка подчистит, отрегулирует, может даже переберет их и продаст втридорога. А я тем временем был словно ребенок, попавший в магазин с игрушками. Очень ух хотелось все заполучить себе в пользование. Лазеры, бластеры, стреляющие плазмой, болтеры и другие виды разнообразного стрелкового оружия под самые разные руки и даже щупальца. Но преобладали, конечно, рукояти, созданные под более гуманоидную форму, так как большинство присутствующих на станции разумных к ним и относилось. Все же подобное тянется к подобному и просто приятней, когда вокруг тебя представители похожих видов, а не рыбы-переростки или щупальцы-носые черви. «Может, я могу что-нибудь посоветовать?» Вышел он из-за стойки и стал рядом. «Отличный бластер, стреляет очередью, прожигает корабельную переборку. Его любят брать абордажники. Компактный и мощный. Я заинтересованно взял протянутое оружие и запустил процесс скопирования. Это ведь не считается воровством или тем более упущенной прибылью, ведь я и так не собирался ничего у него покупать. Он показал еще несколько образцов вооружения, подробно рассказывая про каждый, а я послушно кивал головой и сканировал их. В итоге, так ничего и не купил, но торговец не выглядел расстроенным, довольный сделкой по покупке. Заодно договорились, что если будут еще экземпляры, то буду приносить только ему. Кстати, не подскажете случаем, где тут можно заработать? Здоровяк оглядел меня скептическим взглядом, но, видимо, удовлетворившись увиденным, все же пришел к какой-то мысли. Как я уже упоминал раньше, показывая бластер, им любят пользоваться абордажники. Вот как раз можешь записаться в их число. Если интересует, то могу дать рекомендацию, к кому можно обратиться. На секунду задумался, но все же отклонил заманчивое предложение. Вступать в банду к пирату, убивать по его приказу, не то, о чем я всегда мечтал. Все же предпочту более честные формы заработка. Для охотника за головами нужен свой корабль, и если бы он у тебя был, то вряд ли бы ты задавал такие вопросы. Впрочем, прервался он на секунду. Можешь попробовать пойти в младшие партнеры или разнорабочие к добытчикам. У нас тут есть небольшая артель, промышляющая в астероидном поясе. Не факт, что они ищут новичков, вдобавок работа у них опасная, всегда можно не вернуться с выхода, но немного кредитов сможешь заработать, а там, купишь себе подержанную лоханку 1000 за 20 и сможешь работать на себя. Я бросил взгляд на свой банковский счет, перепроверяя и с огорчением отметил, что там совсем немного не хватает до 18 000. А где, говорите, можно посмотреть на ассортимент? Решил я все же сходить на удачу и хотя бы прицениться к покупке. Идея приобрести собственный корабль меня заинтересовала, потому что я, конечно же, мог бы распечатать космический истребитель, только вот было две проблемы. Первая – вопрос легализации, а вторая – неудобство пилотирования в связи с его небольшими размерами. И если он говорить, что за 20 000 кредитов можно приобрести хоть что-то летающее, но более подходящее под мои габариты, то я готов это сделать. Здесь недалеко, там мой товарищ работает, поэтому скажешь, что пришел от старины Квилла, и он сделает небольшую скидку. Спасибо, сейчас схожу. Искренне поблагодарил я торговца оружием, и мне даже стало слегка стыдно за то, что копировал образцы его вооружения, не заплатив при этом. Кстати, сейчас вернусь, бросил я и быстрым шагом направился к каюте.